Возможно, вы думаете, что потеря члена экипажа – самое ужасное, что может произойти. Это не так. Потеря всего экипажа хуже. Вы этого не допустили. Однако, нам нужно обсудить еще один важный вопрос. Почему диско? Я могу понять сериалы 70-х. Все любят волосатых людей и огромные воротники. Но диско! Диско! Фогель проверил положение и ориентацию Гермеса относительно проекции траектории. Как обычно, все сошлось. В этой миссии он был не только химиком, но и полноценным астрофизиком, хотя его обязанности навигатора оказались до смешного простыми. Компьютер знал курс. Знал, когда отклонить корабль, чтобы ионные двигатели были нацелены нужным образом. И знал местонахождение корабля в любой временной точке. Его с легкостью можно было рассчитать на основе положения Солнца и Земли, а также точного времени по бортовым атомным часам. Обширные познания Фогеля по астродинамике могли пригодиться только в случае полного отказа компьютера или другого чрезвычайного происшествия. Закончив проверку, он провел диагностику двигателей. Они работали на максимальной мощности. Все это Фогель проделал из своей каюты. Каждый бортовой компьютер мог управлять всеми системами корабля. Минули дни, когда астронавтам приходилось идти к двигателям, чтобы проверить их. Закончив работу на сегодня, он, наконец, получил возможность прочитать почту. Просматривая сообщения, которые НАСА сочло достойными передачи, он сначала прочитывал самые интересные и при необходимости писал ответы. Ответы сохранялись и отправлялись на Землю со следующей передачей Йоханссон. Его внимание привлекло письмо от жены, озаглавленное «Unsere Kinder» — «Наши дети». Оно содержало только присоединенный файл с изображением. Фогель поднял бровь. Сразу несколько вещей привлекли его внимание. Во-первых, слово «Kinder» должно было быть написано с большой буквы. Хелена, учитель грамматики в Бременской школе, вряд ли могла допустить подобную ошибку. Кроме того, между собой они нежно называли детей «Die Affen». Обезьянки, немецкий. Когда он попробовал открыть файл, программа просмотра изображений сообщила, что он не читается. Фогель прошел по узкому коридору. Каюты экипажа располагались возле внешней оболочки постоянно вращавшегося корабля, чтобы максимизировать искусственную гравитацию. Как обычно, дверь Йоханссон была открыта. «Йоханссон, добрый вечер», — сказал Фогель. Экипаж придерживался единого расписания сна бодрствования, и приближалось время отбоя. «А, привет», — ответил Йоханссон, отрывая глаза от компьютера. «У меня компьютерная проблема», — объяснил Фогель. «Я подумал, ты можешь помочь». «Конечно», — сказала она. «Сейчас твое личное время», — заметил Фогель. «Возможно, завтра? Когда ты будешь на дежурстве?» «Давай сейчас», — ответила она. «Что случилось?» «Это файл. Изображение, но мой компьютер его не открывает». «Где файл?» — спросил Йоханссон, стуча по клавиатуре. «В моей общей папке. Называется Kinder JPEG». «Давай посмотрим». Ее пальцы порхали над клавиатурой. На экране открывались и закрывались окна. «С заголовком у него определенно не все в порядке», — сказала она. «Возможно, поврежден при загрузке. Давай посмотрим при помощи 16-ричного редактора. Может, удастся что-то получить». Несколько секунд спустя она сказала. «Это не JPEG. Простой файл с ASCII-текстом. Похоже на... Ну, я не знаю, что это. Похоже на кучу математических формул», — она показала на экран. «Ты можешь в этом разобраться?» Наклонившись, Фогель посмотрел на текст. «Я», — сказал он, — «это маневр для Гермеса. Называется маневр Рича Пеннелла». «Что это?» — спросил Йоханссон. «Я никогда не слышал об этом маневре», — он посмотрел на таблицы. «Он сложный. Очень сложный». Фогель замер. «Сол 549!» — воскликнул он. «Майн Гот!» «Боже мой, немецкий». Экипаж Гермеса любил проводить редкое свободное время в рекреации. Там был один стол, и едва хватало места для 6 человек. Кроме того, здесь не особо требовалась гравитация. Рекреация размещалась в центре корабля, и сила тяжести тут составляла всего 0,2 g. Тем не менее, этого хватало, чтобы все члены экипажа могли усидеть на своих местах, слушая рассказ Фогеля. А затем, через 211 дней, миссия завершится перехватом Земли, — закончил он. «Спасибо, Фогель», — сказала Льюис. Она уже слышала это объяснение, когда Фогель пришел к ней. Однако Йоханссон, Мартинес и Бек до сих пор ничего не знали. Она дала им время переварить информацию. «Это действительно сработает?» — спросил Мартинес.